Вечером он продемонстрировал этот звук учителю. «Что это?» — спросил учитель. «Это же шум воды, а не хлопок ладонью одной руки. Старайся». На следующий день Тоя услышал шум ветра. Его идея была снова отвергнута. Затем он услышал крик совы, и это было не то. Так Тоя приходил к учителю 10 раз, и тот все время посылал его думать снова. После этого Тоя в течение целого года усиленно отыскивал решение Коана. Наконец Тоя добился озарения. В его сознании четко всплыли все звуки, тем не менее ни один из них он не мог принять за хлопок ладонью одной руки. Осознав этот факт, Тоя воскликнул. «Да это же звучание тишины!» Так Тоя познал хлопок ладонью одной руки. Предполагается, что в момент решения подобного и любого другого коана в сознании человека формируются специфические импульсы, вспышки психической энергии, приливы сверхчувствительности, окна просветления. Японцы называют такое состояние сатори. Китайский иероглиф, обозначающий сатори, состоит из двух частей – разум и я сам. В процессе переживания сатори человек чувствует, что он – я, самость, куда-то исчезает, растворяется, и вместо него появляется ощущение слияния с миром. Японцы называют это ощущение муи, недеяние, несотворенное бытие. На самом деле в этом состоянии человек не замирает, не уходит от мира. Он продолжает действовать, однако его деятельность оказывается включенной в общий поток конкретной ситуации. Такое состояние сродни вдохновению. Оно знакомо художнику, когда он собирается сделать первый мазок, воину, когда он пытается предвосхитить движение противника, лучнику, когда он готовится поразить цель и так далее. Итак, сатори – это не исчезновение, а пробуждение в человеке истинного «я». Состояние сатори достигается путем психологического тренинга и через посредство культовой практики. Состояние, сходное с сатори, но по некоторым аспектам отличающееся от него, японцы называют кэнсё. Нередко в Японии эти два термина, сатори и кэнсё, употребляются наравне друг с другом. Знатоки дзен находят между ними различия. Сато считает, что с психологической точки зрения между явлениями, которые обозначают слова кэнсё и сатори, есть определенная разница, хотя и не всегда уловимая. Кэнсё, по мнению Сато, обозначает ощущение озарения, а сатори – осознание этого озарения. Вот как описывает это состояние один из обучающихся по практикуемым сейчас в Японии ускоренным курсам дзен-тренировки. Это было состояние безмятежного спокойствия, состояние чистоты и легкости. Я упивался этим состоянием. Меня всего захватило какое-то удивительно нежное чувство. Оно не походило на известную мне дикую радость, а скорее воспринималось как безграничное счастье. Слезы ручьем текли из моих глаз. Я не мог и не хотел их сдерживать. Слезы были теплыми, они горячили мое лицо. Я пытался осушить лицо носовым платком, но слезы продолжали сильно омывать его. Я никогда не проливал столько слез. Удивление моему не было предела. Однако я еще больше удивился другому. Звуки улицы, которые прежде раздражали меня, когда я, сидя у стены в храме, тщетно пытался вызвать у себя это новое состояние, теперь как-то приглушились. Звуки доходили до меня, они были ясными, разборчивыми, но я не досадовал на них. Неприятные голоса, которые я раньше не хотел слышать, теперь воспринимались мною с умилением. Чувство всепрощения, симпатия ко всему миру захватило меня. Такого со мною никогда не было. Как показывает анализ дзен-буддийских источников, достижение сатори является единственной целью дзен-тренировки.